Гнев моей матери обрушился на типа агента. «Значит, он будет пожирать мой сад, а я должна стоять и смотреть?» «Ее зовут Лютик», — поправил Даррелл. Остальное стадо прошло западнее Суиндона, как и планировалось, но Лютик что-то замечталось. «И вы будете стоять и смотреть. Мамонты охраняются законом». «Отлично!» — негодующе воскликнула моя мать. «Если бы вы делали свое дело как положено, законопослушные граждане вроде меня до сих пор имели бы сады». Некогда цветущий оазис теперь выглядел так, словно подвергся массированному артобстрелу. Лютик, набившая брюхо маминой зеленью, перешагнула через ограду и удовлетворенно потерлась об уличный фонарь, переломив его как лучинку. Фонарь упал на крышу машины и разбил лобовое стекло. Лютик еще раз победоносно затрубила, ее рев наперебой подхватили сигнализации нескольких машин, а вдалеке послышался ответный трубный зов. Мамонтиха постояла, немного послушала и радостно затопала по дороге. «Мне надо идти!» — воскликнул Даррелл, протягивая маме визитку. «Позвоните по этому номеру для получения компенсации. Наверняка вам еще выдадут бесплатную брошюрку «Как сделать ваш сад менее уязвимым для хоботных». До свидания!» Он приподнял шляпу и перепрыгнул через ограду, где его напарник заводил лендровер типа 13. Лютик снова затрубила, и лендровер, взвизнув покрышками, рванул прочь, оставив нас с мамой одиноко взирать на руины сада. Дронтой, поняв, что опасность миновала, выбрались из-за сарайчика и, тихо перещелкиваясь, принялись клевать и рыть раскиданную землю. «Может быть, устроить японский садик?» — вздохнула мама, отшвыривая метлу. «Ох уж это мне генная инженерия! Когда же кончится восстановление вымерших видов? Говорят, в Нью-Форесте уже живут дикие диатримы». «Городская легенда», — заверила я ее, и она начала приводить садик в порядок. Я посмотрела на часы. «Если хочу попасть сегодня вечером в Осаку, надо торопиться». На поезде я доехала до крупного международного терминала гравиметро Сакнусум к западу от Лондона. Там вышла и на платформе долго изучала расписание, выяснив, что следующий челнок до Сиднея уходит через час. Я купила билет, прошла контроль и 10 минут отвечала на бессмысленные и нудные вопросы представительницы антитеррористической службы. «У меня нет сумки». Она недоуменно посмотрела на меня, так что мне пришлось добавить. «То есть она у меня была, но я ее потеряла, когда я путешествовала в последний раз. Кажется, гравиметро ни разу не возвращало мне сумку после поездки». Она немного подумала, а потом сказала: «Если бы у вас была сумка, если бы вы сами ее укладывали, и если бы вы не оставляли ее без присмотра, имелись бы в ней следующие предметы». Она протянула мне список запрещенных к провозу предметов, и я покачала головой. «Вы будете ужинать во время поездки?» «А у меня есть выбор? Да или нет?» «Нет». Она посмотрела на следующий вопрос в своем списке. «С кем рядом вы предпочитаете сидеть? Рядом с монашкой или старушкой с вязанием? Если можно». Задумчиво протянула девушка, тщательно изучая список пассажиров. «Все монашки, бабушки, интеллигентные мужчины, не склонные приставать к женщинам, уже заняты. Боюсь, остались только занудный технарь, адвокат, недовольный судьбой алкоголик и ребенок, которого постоянно тошнит». «Тогда технарь или адвокат?» Она отметила мое место, а затем заявила: О небольшом опоздании челнока на Сидней будет объявлено с небольшим опозданием, мисс, но не тот. Почему запаздывают с объявлением опоздания, пока неизвестно.